Часть 14. Полицейский приложил два пальца под скулу Никиты. «Вызывай труповозку, этот готов!» – констатировал мужчина и, закрыв глаза покойнику, набросил на него плед. Слезы отступили. Голова болела от пульсирующей мысли о том, что в смерти Никиты виновата только она сама. «Сдержи, Изольда, тогда руку с ножом, и все было бы иначе!» Не пришлось бы сбегать и втягивать парня, так отчаянно вступившегося за нее. Картина последних минут жизни любимого не давала сосредоточиться на вопросах человека в форме, поэтому девушка отвечала односложно и отстраненно. Лишь издевки отчима, приводившие ее в бешенство, заставляли пепелить взглядом этого надутого индюка. Хрупкая надежда на встречу с мамой умерла, когда полицейский УАЗик подъехал к обшарпанному забору с колючей проволокой. На входе КПП красовалась табличка «Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей». Изольду ввели в пятиэтажное здание с решетками на окнах. Двухчасовой допрос в присутствии психолога и Кирилла Александровича окончательно вымотал юную арестантку. Наконец деспот, пообещав сгноить ее по тюрьмам, победно удалился, а Изольду отправили в изолятор. Сырость, плесень. Нестерпимый смрад от ведра, служившего сортиром. Вдоль одной из стен стояли 4 железных кровати с черно-желтыми разводами на матрасах. Местами проступали бурые пятна, напоминавшие засохшую кровь. Подушки, как и постельное белье, отсутствовали. Стену напротив сплошь покрывало стекло. Очевидно, по ту сторону за постояльцами этой гостиницы тщательно наблюдали. Несмотря на то, что все отнимают, гладкая поверхность была исцарапана. Изи только потом узнала, что многие проносят за языком монету, которые оставляют на стекле свои имена, даты и причины заключения в центр. Изолятор пустовал. Присев на скрипучую кровать подальше от отхожего места, Изольда заплакала. Тихо, почти неслышно, девушка оплакивала горькую потерю любимого человека и свою собственную судьбу, клиня ту за очередной удар в спину. Вскоре сон сморил, и наступило забытье. Следующим утром огромный охранник отконвоировал новенькую смотровую комнату. Один из врачей, голова которого была изрядно усыпана сединой, заметил коллегам, что в 14 лет грудь могла бы уже и быть. «У тебя хоть месячные-то идут?» – поддел старикашка в белом халате. «Идут!» Рыкнула Изольда и отметила у доктора склонность к извращениям. Девушка вспомнила тот день. Сидя на уроке, она почувствовала неприятную липкость в промежности, а позже и поняла, что брюки пропитаны кровью. Черный цвет одежды уберег Изи от неминуемого позора в глазах одноклассников. В медицинском кабинете, куда девочка отпросилась под предлогом головной боли, молодая медсестра успокоила Изольду, позволила застирать штанишки и выдала необходимые средства личной гигиены. «Не волнуйся, так природой заложено, все женщины проходят через это». Добрая улыбка прогнала страх и помогла девочке принять происходящее. Из воспоминаний Изольду выдернул приказ собрать одежду в мешок и проследовать в душевую. Здесь из множества кранов с горячей водой оказался лишь один. Но чтобы попасть под теплые струи, стоит спустить густую ржавчину. Мешок с вещами Изи санитарка утащила в неизвестном направлении и оставила взамен казенное тряпье. Серое, мятое, на несколько размеров больше. Здесь же, на первом этаже, располагался пищеблок. Запахи казались отвратительными, но Изольда со вчерашнего дня ничего не ела и была бы рада что угодно забросить в рот. Однако конвоир проигнорировал внимание девушки к столовой и отвел ее на третий этаж, в группу, класс, игровая и спальня. Куратор приняла Изи в середине урока, поэтому молча протянула чистую тетрадь с ручкой и указала на свободную парту. 15 пар глаз недружелюбно осматривали новенькую. Благо, выделенное ей место было у самой стены в конце среднего ряда. Теперь она видела лишь их спины. Через 10 минут занятий Изольда подняла руку и, получив разрешение говорить, задала уточняющий вопрос по теме. «Тебе-то какая разница?» – ухмыльнулась женщина. «Все равно в жизни не понадобится». «Это еще почему? Вообще-то я отличница», – парировала Изи. Куратор сдвинула густые брови. «Тогда что ты здесь делаешь? Отличница! Ты преступница! Вы здесь все преступники! И тут вам самое место! Садись!» «Суда еще не было, так что не надо нести чушь!» Теперь присутствующие бросали на Изольду заинтересованные и восхищенные взгляды. В полдень подростков отправили на второй завтрак. Изи, обрадовавшись, устремилась в пищеблок, но одна из одногруппниц одернула ее. «Хочешь с первого дня унитазы мыть? Подожди. Пузыриха спустится и даст команду». «Кто такая Пузыриха?» Изольда не сдержала улыбку. «Не ржи, а то она тебе деревянной указкой по спине съездит». Девушка перешла на шепот. «Мы так зовем кураторшу. Спускаться и подниматься по лестнице можно только по одному и строго вдоль стены». «Почему?» «Да я откуда знаю? Ты лучше запоминай, а не вникай. Здесь сильно умных не любят. Спустишься, остановись за Пузырихой. Только отступи шага на три, а то задохнешься». Изольда понимала. Хождение вдоль стен, получение разрешения на любое перемещение – все эти правила существовали для ущемления подростковой психики. Даже для похода в уборную следовало кланяться кураторше, не забывая попросить туалетной бумаги, которую предусмотрительно не вешали. Хотя и вешать, собственно говоря, некуда, ведь сиротливые унитазы не были скрыты кабинками. Запеканка из несвежего творога и чуть сладкий кисель показались девушке деликатесом. Порция маленькая, но ее вполне хватило для избавления от желудочных спазмов. В центре кормили 4 раза, так что вся надежда на сыщение оставалась на обед и ужин. После полдника, все так же вдоль стены, обитатели учреждения были отправлены в игровую. Здесь стояло несколько столов с шашками. Из дальнего угла на вошедших глазом кинескопом смотрел телевизор. Пузыриха приказала рассаживаться на полу, напомнила о правилах поведения и включила «Россия-24». Сеанс должен был проходить в полной тишине, иначе следовало незамедлительное выключение. Изольда не могла объяснить свою смелость, но все же уточнила у куратора о возможности смены канала. «Всем всегда нравилось. Что тебе опять не так? Включите хотя бы СТС». Женщина обратилась к остальным. «Кто еще так считает?» Среди подростков показались робкие кивки. Пузыриха лениво клацнула по кнопке пульта, и ребята целый час наслаждались юмористическим шоу, украдкой даря Изольде счастливые улыбки. По истечении отведенного времени надзиратель предложила поиграть в шашки. Изя никогда не испытывала тяги к ним, поэтому подошла к книжному шкафу. «Ты ничего не забыла?» – прорычала куратор. «Так я же не вышла из комнаты», – удивилась девушка. «Почитать, что ли, нельзя?» «Почитать можно. Ходить без разрешения нельзя». Глядя ей в глаза, Изольда демонстративно протянула руку к полке и схватила первую попавшуюся книгу. Учебник по истории. Плевать. Все остальные тоже были школьной литературой. Пузыриха взревела белугой. «Это твоя последняя ошибка. Месяц в центре покажется тебе адом». Ее тираду прервали вошедшие дежурные воспитатели, а куратор вылетела из комнаты. Трое мужчин с папками каждый день выслушивали юных задержанных, скрупулезно фиксируя подробности преступлений, за которые те сюда попали. Сотрудники никогда не перебивали или штатично выполняли вверенную работу. После обеда из пустого борща, недотушенной тефтельки с гречкой и горьковатого компота группу усадили в той же игровой делать уроки. Изольду повеселила эта глупая формальность. Она больше не раздражала надзирательницу и покорилась системе. Уже перед сном, лежа на недосушенном белье, она обратилась к девочке, что утром рассказывала на лестнице о правилах. «Ир, а почему Пузыриха сказала, что я проторчу здесь месяц?» «Если за 2 суток после попадания в центр родители или опекуны не заберут тебя, то останешься здесь еще на 28 дней. Раньше уйти будет нельзя. Чушь какая-то. Мама обязательно приедет за мной завтра». Никто ничего не ответил. Изоль даже погрузилась в воспоминания о приемной матери. Она резко осознала, что действительно полюбила женщину. Как сейчас не хватало ее теплых, заботливых объятий перед сном и пожеланий доброй ночи. А еще в голове всплыл образ Никиты, его горячие поцелуи на губах. Мысль о невозможности проводить любимого в последний путь заставила девушку уткнуться лицом в подушку, чтобы сдержать горький вопль безысходности. Разъяренная львица Виктория металась по кухне, разбивая вдребезги посуду. По приказу Кирилла Александровича охранники не выпускали ее за пределы каменного забора с того дня, как Изольда сбежала. В дверном проеме появился заспанный муж-узурпатор. «Прислуга в отпуске, так что убирать свои творения будешь сама». Вика бросилась на мужчину с ножом. Удар наотмашь уронил бедняжку на колени. «Больше этот номер не пройдет», – оскалился бизнесмен. «Вы точно не родственницы с этой демоницей?» Замашки похожи. Может, ты тогда и сдала ее в детдом, а потом совесть замучила?» Проигнорировав вопрос и издевку, она прорычала. «Я все равно найду ее и заберу. Ты меня не остановишь!» Кирилл наполнил стакан водой из графина. Осушил его залпом и запустил в стену. «Уже остановил. На носу выборы. Ты дальше будешь изображать счастливую жену. Если будешь хорошей девочкой, так и быть. Тихо разведемся и вали на все четыре стороны. А если попытаешься к ней попасть, то один мой звонок и твои отмороженные переломают все ребра. Я не шучу. Не забудь здесь прибраться». Он вышел в холл и уже оттуда добавил. «И работу в клинике не забрасывай. Тебя пока никто не увольнял». Виктория осмотрелась. Засыпанная осколками кухня напомнила ей собственную жизнь. Еще дня два назад все было красиво разложено по полочкам, а сегодня в душе поселился хаос. Изрезанные пальцы кровоточили, но женщина продолжала собирать битую посуду. Страх за жизнь Изольды заставил повиноваться, но не сдаться. Придется потерпеть ради спасения дочери. Ей бы только доиграть эту роль и навсегда сбежать отсюда. Болезненное осознание беспомощности прогрызало дыры в сердце. Но на войне нет места чувству. Она должна быть сильной ради детей, а значит, эмоции – плохие союзники. Долгие новогодние выходные показались Виктории застывшими во времени. Но, наконец, удалось выбраться в клинику. Незримый контроль мужа ощущался буквально кожей. Поэтому она не отклонялась от разрешенного ей маршрута. Бежав в кабинет, Вика запустила компьютер и окунулась в просторы интернета. Она отлично помнила адрес ЗАГСа, в стенах которого несколько лет назад произнесла ошибочное «да». Но сейчас ее интересовали номера телефона. Набрав с городского первый попавшийся, женщина услышала вожделенное «Алло». «Девушка, добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно подать заявление на развод дистанционно?» «Да, конечно. Заполняйте электронное заявление, отправляйте сканы необходимых документов. Оплата госпошлины также онлайн». Сердце Виктории затрепетало в надежде на скорый развод. Она вбила название заветного сайта. Пальцы дрожали, то и дело попадая не на те клавиши. Но спустя четверть часа нажала кнопку «Отправить». Теперь оставалось ждать уведомления о регистрации документов в суде. Сомнений в правильности принятого решения не было. Вика жила мыслями о Изольде, стойко выдерживая нападки пока еще супруга. Вторая неделя пребывания в центре на исходе. От Виктории никаких новостей. Изольда не хотела обвинять маму в малодушии, поэтому убеждала себя в том, что наверняка ненавистный отчим просто запугал ее. Но она что-нибудь придумает, должна придумать. Жизнь девушки превратилась в сплошной день сурка. Даже приколы над пузырихой перестали доставлять радость. Хотя благодаря им Изя заработала своего рода авторитет в группе. Сутками она тосковала по Никите. Подушка не успевала просохнуть от слез. К тому же угнетала неизвестность. Хотелось верить, что Кирилл Александрович потешит самолюбие и все ограничится этим центром для малолеток-преступников. Он вошел в комнату неслышно, когда Виктория собиралась на работу. В его руке белела повестка в суд. «Мы, помнится, обсудили тему развода. Тихо и после выборов». Женщина нервно сглотнула и развернулась в кресле. «Я подумала, что не стоит тянуть. Как раз после оглашения результатов разведемся». «Не припомню, чтобы разрешал тебе думать. Ну да ладно. И что ты будешь делать потом?» Вика знала, что сегодня вечером дебаты на местном телевидении, а значит, Кирилл не посмеет портить ее товарный вид побоями. Можно и высказать угнетателю все в лицо. «Да ты не бойся, проживем и без тебя. В день развода подам на раздел имущества. Пусть мебельная фабрика попала к тебе до нашей свадьбы, но многое другое в судьбе сочтут совместно нажитым. Нам с девочками этого хватит». Кирилл опешил от смелости, проявленной супругой, затем с притворством восхитился ее ораторским мастерством. «Браво, дорогая! Тебе тоже можно было смело баллотироваться. Такую речь выдала. Раздел имущества захотела. А ну-ка, пойдем!» От невозмутимости мужа Виктория стала не по себе. Без лишних слов она проследовала за ним в рабочий кабинет, где бизнесмен приложил большой палец правой руки к сканирующему устройству на сейфе. И большая дверь покорилась воле господина и явила ему полное брюхо стального хранителя. Среди множества ценных бумаг и денежных пачек, которые появились здесь стараниями Казарецкой, Кирилл Александрович достал кожаную папку с гербом. Талмуд упал на стол, уронив рамку с семейным фото. Виктория подалась назад. «Стоять! Самое интересное впереди!» Мужчина позвонил с мобильного и произнес лишь «Зайди ко мне!» Пара минут напряженного молчания, и в дверь постучали. Получив разрешение войти, в кабинет почти вбежал Федор. Он мельком взглянул на Вику и отвел глаза. Она, будто взявшись за оголенный провод, затряслась. Подступившая дурнота не давала устоять на ватных ногах, и женщина оперлась о стену. Кирилл открыл папку. Неспешно пролистал несколько файлов с документами. «Нашел!» Он улыбнулся, откашлялся и зачитал. В случае расторжения брака по инициативе гражданки Зверевой Виктории Степановны, либо в результате ее недостойного поведения, супружеской измены, пьянства, хулиганских действий и тому подобное, имущество, нажитое во время брака и относящееся к общей совместной собственности супругов, считается с момента расторжения брака общей долевой собственностью супругов. При этом гражданину Звереву Кириллу Александровичу принадлежит 4/4 доли названного имущества, а гражданке Зверевой Виктории Степановне принадлежит 0/4 долей названного имущества. «Кирюша, что за бред?» Женщина, максимально скрывая волнение, попыталась придать голосу наивную удивленность. «Это, Викуля, не бред, а брачный договор, подписанный тобой вслепую. Надо было почитать сначала. Хочешь развода, я не против. Из дома можешь вынести только свои тряпки. Все равно эту безвкусицу никто не наденет. Ну и детские вещи тоже забирай, пригодятся». Виктория ухватилась за последнюю надежду. «Медицинская клиника оформлена на меня, я хозяйка. Была ею, пока я не увидел это». Кирилл Александрович развернул монитор компьютера и включил видео. Вика увидела себя в объятиях Федора в новогоднюю ночь. Тот стоял рядом, молчал, смотрел в пол. Триумфатор довольно прихрюкнул. А вот и доказательство недостойного поведения. А именно супружеской измены. Крупным планом, как видишь, зафиксированы даты записи. Суду неинтересно, что это, всего лишь месть неверному мужу. Разоблачитель обратился к охраннику. «Молодец, все сделал, о чем договаривались. Вот твои 30 серебряников». Три внушительные пачки, состоявшие из 5000-х купюр, отправились в подставленные ладони Федора. Вика поймала взгляд алчного предателя. Ни капли стыда или сострадания. Кирилл подошел к Виктории и схватил за дрожащий подбородок. «А ты думала, что это любовь? Глупая деревенщина! Права была моя мать, и что я только в тебе нашел?» Второй рукой он сдавил ее талию. «Ну что, не передумала разводиться?»